Вы сразу же вернулись к себе на базу? Дэвис Монтон, один из основных баз бомбардировщиков Б-29, находилась в 10 километрах от Тусона, но в противоположном направлении. Нет, сэр, я подвез троих моих приятелей в город к автобусной остановке. Один, значит, остался с вами. Кто? Сержант Маллинс. Зачем? Я хотел поискать Бесси. Вы вернулись на Ногалесское шоссе? Да, сэр, я затормозил почти на том же месте, где мы стояли в тот раз. Вы ходили к железной дороге? Уорд ответил не сразу. Нет, вроде бы нет, я просто не помню, что вылезал из машины. Что же вы делали? Не знаю. Я очнулся и увидел, что лежу головой на руле. Машина развернута к Тусону, а перед ней торчит телеграфный столб. Как сейчас помню, телеграфный столб и рядом с ним кактус. Маллинс был с вами? Да, он сидел рядом и спал, свесив голову на грудь. Короче говоря, вы, если я вас правильно понял, не помните, что происходило с вами до вашего пробуждения перед телеграфным столбом. Потому как дрогнули губы Уорда, Мегре догадался, сейчас сержант сообщит нечто очень важное. Да, сэр, мне вкатили наркотик. Вы хотите сказать, что не были пьяны? Мне часто случалось выпивать столько же, а то и больше, но я ни разу не отключался. Я вообще никогда не отключаюсь, себя я знаю. Той ночью мне вкатили наркотик. Вы подозреваете, что вам что-то подсыпали в стакан? Или дали сигарету с наркотиком? Очухавшись, я машинально полез в карман за сигаретами и вытащил Кэмел. А я курю только Честерфилд. Выкурил сигарету из этой пачки и снова отключился во второй раз. Маллинс при этом присутствовал? Да. Вы подозреваете, что это Маллинс подсунул вам в карман сигареты с наркотиком? Может, и он. Очнувшись, вы говорили с ним об этом? Нет, я поехал домой. Живу я в городе с женой и детьми. Маллинс пошел ко мне. Я бросил ему подушку на диван и сказал, чтобы он ложился. Сам я тоже уснул. Сколько времени вы спали? Не знаю. Около часу, наверное. В 6 мы приехали на базу. Мне нужно было подготовить мой самолет к полету. В чем состоят ваши обязанности? Я не из летного состава, а механик. Проверяю самолет перед вылетом. А потом что делали? Около 11 уехал с базы. Один? Нет, с Дэном Маллинзом. Когда вы узнали о смерти Бесси Митчелл? 3 часа дня. Где находились в это время? В баре на 5-й авеню. Мы с Маллинзом пили пиво. Много уже выпили? Бутылок 10-12. Вошел шериф и спросил, не я ли сержант Уорд? Я ответил, что да, и тогда он мне велел идти с ним. Тогда вы еще не знали, что Бесси Митчелл мертва? Нет, сэр. И не знали, что трое ваших приятелей, которых вы оставили на остановке автобуса, расставшись с вами, сразу же взяли такси и поехали на Ногалесское шоссе? Нет, сэр. На шоссе вы не видели такси? И поезда, шедшего из Ногалеса, тоже не слышали и не видели? Нет, сэр. А в то утро встретили на базе кого-нибудь из ваших приятелей? Сержанта О'Нила. Он вам что-нибудь говорил? Точно не помню. Но что-то вроде «С Бесси все окей». Как вы поняли его слова? Решил, что она, должно быть, вернулась домой, поймав какую-нибудь машину на дороге. В тот день вы заходили к ней на квартиру? Заходил. В 11 после базы. Эрна сказала, что Бесси еще не возвращалась. Это было уже после того, как сержант О'Нил сказал вам, что с Бесси все окей? Да. И вам это не показалось странным? Я решил, что она пошла куда-нибудь. Вы утверждаете, что не видели Бесси после того, как вышли вместе с сержантом Мализом из машины? Живую не видел. А мертвую видели? Да, в морге. Меня шериф туда привел. Когда во время первой остановки вы вернулись в машину и сели за руль, сержанта Маллинза еще не было, и пришел он только через несколько минут? Да, сэр. А Торней, у вас есть вопросы? Седовласый А Торней отрицательно покачал головой. У вас, присяжные? Пятеро мужчин замотали головами, а полная женщина, предвидя, что сейчас скажет коронер, взяла свое вязание. Перерыв. И Езекииль закурил трубку. Мегре тоже. Публика потянулась на галерею, ища в карманах пятицентовки для красного автомата с Кока-Колой. Но некоторые, видимо, посвященные, скрывались за какой-то таинственной дверью. А когда выходили оттуда, от них, как отметил Мегре, попахивало спиртным. Мегре, по правде сказать, до сих пор еще не был окончательно уверен в реальности того, что его окружает. Присяжный, пожилой негр с коротко подстриженными волосами и в очках с металлической оправой, дружески улыбнувшись, посмотрел на Мегре, и комиссар ответил ему улыбкой. Первый ученик в классе. Бывает, особенно в провинции, что в кафе, где обычно собираются одни завсегдатые, забредет случайный человек. Дождаться поезда или убить время до назначенного свидания. Скучающий, сонливый, он сидит на диванчике и от нечего делать посматривает на соседний столик, за которым играет в карты. Правил игры он явно не знает, однако вскоре, заинтересовавшись, пытается в ней разобраться. Вот он уже наклонился и заглядывает игрокам в карты. После каждого хода знаками выражает одобрение или досаду. Наконец наступает момент, когда он уже с трудом удерживается, чтобы не вмешаться в игру. Сегодня днем Мегре чувствовал себя таким же чужаком, случайно заглянувшим в провинциальное кафе, и от этого ему было несколько не по себе. Тем не менее, он стал входить в игру. Уже во время допроса сержанта Уорда Мегре начал ерзать на своем месте. Да самый бездарный из его инспекторов обязательно задал бы допрашиваемому кое-какие вопросы. А этот судья, при всей его дотошности и внешности педанта, похоже, и не думает их ставить. Конечно, допрос у коронера еще не судебный процесс. Присяжным предстоит только решить, умерла Бесси Митчелл естественной или насильственной смерти. Если смерть была насильственной, явилась она результатом несчастного случая или преступных действий. При принятии одной из двух последних гипотез, окончательное рассмотрение дела будет производиться позже и с другим составом присяжных.